Глава 54. Суббота, 3 января. Масса внизу, мисси Тай-Тай. Мастер Горнт. Асо пожала плечами, стоя в дверях будуара Анжелики. Квейло масса. Рукой она показала на какого-то высокого и с привычным стуком захлопнула дверь. Анжелика быстро взглянула в зеркало. Сдерживаемое волнение добавило краски в лице. Другой косметики ей не требовалось. Секунда-другая, чтобы щелкнуть замочком дневника и убрать его. Последний взгляд кругом, и она плавно выскользнула из комнаты. Черное шелковое платье со множеством нижних юбок, волосы, подвязанные аккуратным шифоновым шарфом, тоже черным, обручальное кольцо-печатка. Вниз по лестнице, не замечая слуг, занятых с раннего утра своими делами, в кабинет Тайпена Горн стоял у окна, глядя на залив. Чен ждал с траурным видом. «Доброе утро, Эдвард!» Он повернулся и приветливо улыбнулся. «Доброе утро, мэм! Могу я заказать для вас кофе или шампанское?» «Благодарю, ничего не нужно. Я только что позавтракал. Просто хотел рассказать вам о Гонконге и вашем списке покупок. Надеюсь, я вас не побеспокоил?» «Спасибо. Чен, подожди снаружи, Хея». Едва они остались одни, как она тихо сказала. «Это теперь кабинет Альберта. Я заняла его на время, пока он в бухгалтерии с Варгашем. Поэтому может получиться, что времени у нас будет немного. Трудно найти место, где можно было бы поговорить наедине. Давайте сядем здесь, Эдвард». Она показала на стол у окна. «Прохожие могут видеть нас, это должно быть нормально. Вы были другом Малкольма? Пожалуйста, быстро. Что произошло?» «Позвольте сначала сказать, что вы выглядите чудесно. Вы тоже. Ее нетерпение теперь было заметным. Пожалуйста». «Все прошло очень хорошо, как мне кажется», — сказал он также тихо. «Из Тесс вышел бы великий игрок в покер, поэтому я не могу быть уверен. При нашей первой встрече я рассказал ей моей информации, касающейся броков, как мы договаривались, упомянув несколько раз, по разным поводам и разными словами, что именно из-за вас я решил увидеться с ней. Не то что вы были первым с корабля, кого она видела». «Да, в этом я совершенно уверен, потому что прибыл на берег на катере портового лоцмана, прежде чем горцующее облако бросил якорь вместе с капитаном Стронгбоу. После того, как я рассказал Тесс о броках, особой реакции не было. Она меня внимательно выслушала, задала несколько вопросов, потом сказала: «Пожалуйста, приходите завтра с вашими уликами вскоре после рассвета. Воспользуйтесь боковой дверью в проулке, ее оставят незапертой. Поплотнее закутайте лицо и будьте осторожны, у броков везде свои шпионы. На следующий день...» «Погодите! Вы рассказали ей о смерти Малкольма и о нашем браке?» «Нет. Это я предоставил Стронгбоу», — ответил Горнт. «Начну сначала. Мы вместе отправились на берег на лоцманском катере, по моему предложению, не поднимая на этот счет шума. Хоук в этот план посвящен не был, он не умеет держать язык за зубами. Я вызвался поддержать Стронгбоу и помочь, потому что был свидетелем части всего этого. Бедняга был перепуган насмерть, хотя это действительно был его долг, первым сообщить ей. Когда он выпалил, что Малкольм умер, она побелела. Стронгбоу был убит горем и пробормотал, запинаясь: «Я привез свидетельство о смерти, миссис Труан, документы дознания и письмо от сэра Уильяма. Смерть была от естественных причин и случилась на борту горцующего облака. Мы нашли его мертвым утром на следующий день после его женитьбы». Она стрелой взвелась с кресла и закричала пронзительно: «Вы обвенчали моего сына с той женщиной?» Стронгбоу чуть не умер на месте и вывалил всю историю так быстро, как только смог. Про жемчужину, про дуэль, про то, как я спас Джейми жизнь, убив Норберта, как нашли Малкольма, рассказал все, что знал, как вы были потрясены в то утро. Пот катил с него градом, Анжелика. Должен признаться, я и сам был в поту. После первого вскрика Тесс замерла неподвижно. Она просто стояла и слушала. Только глаза горели, как у горгоны медузы. Потом Стронгбоу протянул ей какие-то письма. Я заметил, что одно было от сэра Уильяма, промямлил, что просит, мол, прощения, но таков его ужасный долг первому сообщить ей, и на деревянных ногах вышел из комнаты. Горн достал платок и промокнул лоб, и Анжелика почувствовала слабость и дурноту при мысли о силе своей противницы. Если даже Горнт так покрывается потом при упоминании о Тесс, что же Тесс сделает с ней? Так она стояла некоторое время, а потом ее взгляд упал на меня. Поразительно, как такая женщина может вдруг показаться такой высокой и твердой. Твердой в одну минуту, мягкой в другую, но всегда на чеку. Мне пришлось изо всех сил напрячь ноги, которые чуть сами по себе не направились к выходу. Я огляделся, притворяясь, что боюсь, как бы нас не подслушали, и скороговоркой выпалил, что мне тоже страшно жаль. Малкольм действительно был моим другом, что и вы были его другом, и именно благодаря вам я стою перед ней, поскольку у меня есть информация, которая способна разорить Тайлера и Моргана Броков. Едва я произнес «разорить Тайлера», как все безумие разом оставило ее. По крайней мере, этот наводящий ужас огонь погас в ней. Она села в кресло, по-прежнему не сводя с меня взгляда, и после долгого молчания спросила: «Какая информация?» Я сказал, что приду завтра. Но она повторила. Это был словно удар кинжала. «Какая информация?» Я изложил ей голую суть. «Извините, Анжелика, могу я чего-нибудь выпить? Только не шампанское. Виски, бурбон, если у вас есть». Она подошла к буфету и налила ему бурбона и воды себе. А он тем временем продолжал. На следующий день я принес ей половину информации и оставил у нее. Она... «Погодите! Она была такой же, как и накануне?» «И да, и нет. Спасибо, ваше здоровье, долгих и радостных вам лет». Он сделал большой глоток, и у него перехватило дыхание, когда крепкий напиток обжег гортань. «Спасибо!» Когда я закончил, она посмотрела на меня, и я подумал, что у меня ничего не вышло. «Черт, эта женщина пугает!» Я бы не хотел быть ее врагом. — Но я ее враг? — Мон Дье, Эдвард, скажите мне правду. — Да, вы ее враг. Но пока это не имеет значения. Позвольте, я продолжу. Вы передали ей мое письмо? — О, да. Извините, что забыл упомянуть об этом. Я сделал это в первый же день перед уходом, в точности, как мы договорились, еще раз подчеркнув, что это была ваша идея. Я тогда сказал ей, что поскольку договоренность у меня была с Малкольмом, с Тайпеном, а он мертв, я посчитал сделку несостоявшейся и собирался вернуться в Шанхай, чтобы ждать назначения нового Тайпена. Но вы разыскали меня и стали умолять отправиться к ней, говоря, что это мой долг перед моим другом Малкольмом, что он под секретом рассказал вам о моем предложении, не посвящая в подробности, и вы были уверены, что его желанием сейчас было бы, чтобы эта информация попала к его матери как можно скорее, что я должен сделать это без промедления. Поначалу я не хотел ехать, но вы умоляли и сумели убедить меня. И вот я приехал благодаря вам, и вы попросили меня передать ей письмо. Я передал его. — Она прочла его при вас? — Нет. Это было в первый день. На следующий день, во время нашей встречи, на рассвете, после того, как я передал ей часть информации, она задала мне много вопросов, умных вопросов, и попросила вернуться после заката, опять же, через боковую дверь. Я пришел. Она тут же заявила, что материалы представлены не полностью. Я ответил ей: «Да, разумеется, нет никакого смысла показывать все, пока я не буду знать, насколько серьезно она к этому отнесется. Была ли она по-настоящему заинтересована, как Малкольм, в том, чтобы разорить Броков?» Она сказала «да» и спросила: «Почему я добиваюсь того же? В чем заключается мой интерес? Я выложил ей все как есть. Всю историю про Моргана, всю правду. Я хотел пустить по миру именно Моргана. Если вместе с ним разорится и его отец, что ж, я не имею ничего против. Я не упомянул, что это делало ее моей сводной тетей. Ни разу за все встречи, как и она тоже. Ни разу. Она только задавала вопросы. После рассказа о Моргане я ожидал, что она скажет что-нибудь, ну, что ей очень жаль, и что это так похоже на Моргана. В конце концов, он был ее братом. Ничего. Она не сказала ни слова, подробно расспросила меня о моей договоренности с Малкольмом, и я передал ей контракт. Он допил виски. «Ваш контракт». «Ваш контракт», — поправила она на грани срыва. «Как вы должны ненавидеть ее, Эдвард?» «Вы ошибаетесь. Во мне нет ненависти к ней. Мне кажется, я понимаю, что она жила на нервах. Смерть Малкольма разорвала ее на части, как ни пыталась она скрыть это и подняться выше своего горя. В этом я уверен. Малкольм заключал в себе будущее благородного дома. Теперь перед ней хаос. Ее единственный луч надежды — это я и мой план, балансирующий, кстати, на самой грани законности даже в Гонконге, где закон растягивают как нигде более. «Вы позволите?» — спросил он, беря в руки бокал. «Разумеется», — ответила она, размышляя о нем, задавая себе массу вопросов. Она внимательно прочла контракт, потом поднялась с кресла и стала смотреть на гавань Гонконга. С одной стороны, она казалась хрупкой, с другой — твердой, как сталь. «Когда я получу остальные материалы?» — спросила она, и я ответил, что сейчас, если она согласится на эту сделку. «Я согласна», — сказала она, села и поставила на контракте свою подпись и печать, пригласив личную секретаршу в качестве свидетельницы, потом приказала ей запереть все и выйти. Она так и не упомянула мою свидетельскую подпись? «Нет. Хотя, как вы и предсказывали, она сразу же ее заметила. В этом у меня, черт побери, нет сомнений. Так вот, я провел с ней около 4 часов, помогая ей разобраться в этом лабиринте документов и копий документов, не то чтобы она особо нуждалась в помощи. Потом она аккуратно сложила их в стопку и стала расспрашивать меня о происшествии на Токайдо, о Малкольме, вас, Макфее, Тайлере, сэре Уильяме, Норберте, о том, что Морган и Тайлер говорили мне о Шанхае, о моем мнении о вас, о Малкольме, он ли преследовал вас, вы ли преследовали его, ничего не говоря от себя, вопросы, еще вопросы, избегая моих, ум у нее острый, как меч самурая, но я клянусь Господом Богом, Анжелика». Всякий раз, когда в разговоре всплывало имя Моргана или старика Брока, всякий раз, когда я указывал еще на один трюк, который позволяли проделать эти бумаги, или предлагал еще одну колючку, которая вопьется в их империю, Тесс едва слюни не пускала. По телу Анжелики пробежала дрожь. Есть ли шанс на мирную договоренность со мной? Как вы думаете? Я думаю, да, позвольте, я изложу все по порядку. Она снова спросила, был ли контракт, подписанный Малкольмом, по-прежнему достаточным для меня вознаграждением. Я ответил утвердительно. Она сказала, завтра я заменю его более юридически правильным документом, подписанным и заверенным, как и оригинал. А теперь о последнем деле на сегодня, мистер Горнт. Что мне следует дать этой женщине? Анжелика, я сказал ей, что меня ни о чем не просили. Вы лишь хотели, чтобы чаяния и надежды вашего мужа стали ей известны, и что, если они окажутся полезными, я уже говорил ей, что вы ничего не знаете о содержании документов, это будет для вас достаточной наградой. Вы упомянули это слово «муж». Она ничего не возразила? Нет, но тут же заметила. Меня проинформировали, что это так называемый брак, что бы ни заявляли она или сэр Уильям, недействителен. Анжелика возмущенно открыла рот, но Горн перебил ее. Не так быстро, милая. Будьте терпеливы. Я пересказываю ее слова. Наберитесь терпения. У нас достаточно времени, чтобы разыграть свою партию. После этой беседы она пожелала встретиться еще раз, на следующий вечер, чтобы держать все карты открытыми. Я сказал ей, что виделся с Броками и рассказал им ту же самую историю о происшедшем в Иокогаме, особенно о дуэли, и передал им копию дознания по делу Норберта. Старик Тайлер взбесился, как бультерьер в яме, но Морган его успокоил. Он сказал, что выстрел Макфею в спину повредил бы им больше, чем потеря одного менеджера, которого легко заменить. Анжелика смотрела, как он собирается с мыслями, слушая гулкие удары своего сердца. Так много вопросов все еще оставались без ответа. Она предпримет что-нибудь по вашей информации? По моим свидетельствам, да. О, да, и быстро. Я осуществлю свою месть, а вы уладите свои дела. Почему вы так уверены? Я уверен, мэм. Не беспокойтесь. Долгие годы я прикусывал язык, низко кланялся. Но скоро вы увидите. Когда я рассказал ей о своей встрече с Броками, она беспрестанно спрашивала о них. Какой была реакция Тайлера на брак и смерть ее сына и так далее, и ни разу она не употребила слово «отец». Я откровенно рассказал ей, как они грубо хохотали по поводу вашего брака в море и того, что он пошел против ее желаний, а старик Брок сказал: «Так ей и надо, суки, что пошла против своих». Я, ничего не скрывая, рассказал ей, как оба они радовались смерти Малкольма, как Морган приговаривал, что теперь, мол, они остались без Тайпена, она станет 1 февраля, так Тесс и из ЖК-клуба вылетит, и в Гонконге ей места не будет. А Тайлер добавил: «А я буду Тайпен, суну Дирка носом в дерьмо, а про благородный дом вовек и не вспомнит никто, и имя его позабудут». «Вы пересказали ей все это?» У Анжелики голова пошла кругом. «Да, мэм. Но Тайлер именно так и сказал. Он действительно говорил это. А уже если что и приводит ее в бешенство, так это он. Поэтому я подумал, что мне следует передать все в точности. И когда я это сделал, мэм, голова у нее затряслась так, что глаза за ней едва поспевали. И я уж решил, что Медуза возвращается, но она не вернулась. На этот раз нет. На этот раз она держала дьявольский огонь в узде. Он так и не погас, о нет, мэм, уж вы мне поверьте. Но она закупорила его, она не давала ему вырваться на свободу. Но и в этом случае я покрылся потом. Уж это как пить, прошу прощения, мэм, уж это точно. Не к лицу женщине ярость в таких количествах, но после разговора о Тайлере и Моргане легко понять, откуда она в ней берется. Когда она самую малость поостыла, я сказал ей, что Тайлер в конце концов согласился с предложением Моргана, что мне следует вернуться сюда в качестве директора японского отделения с испытательным сроком в 1 год, неоднократно пригрозив при этом самыми злыми карами за плохую работу. Она спросила, какое мне положили жалование. Отлично. Для всех мы будем врагами. В тайне мы будем близкими союзниками. А если Брок и сыновья сгинет навсегда, о чем я молю Бога, ваша компания, Ротвелл Горнт, займет ее место. Ну вот, пожалуй, и все, Анжелика, за исключением того, что она решила прислать Хьюга обратно и писала вам письмо. Он сделал глоток бурбона. Вкус стал мягким. Я не спрашивал, что в нем, и не защищал вас перед ней. только продолжал всегда по-разному говорить, что если мой план поможет ей уничтожить Броков, она должна быть благодарна и вам тоже. Что она написала? Анжелика протянула ему письмо. «Куча навоза вперемешку с тюками хлопка», — подытожил он, возвращая его. «Это ее исходная позиция. Отсюда она начнет торговаться, и из этого ясно, что я сдержал свое слово. Она убеждена, что ей и вас придется благодарить. Вы выиграете». «Выиграю что? То, что меня не потащат в суд?» «Это еще приличное содержание. Она признает, что в долгу перед вами». «Да, но это все. Далее одни угрозы». «У нас есть несколько козырей на руках». «Что?» Они услышали голоса снаружи. «Время среди прочих, Анжелика. Сегодня я приглашу вас на рядовой ужин. Там мы сможем спокойно побеседовать и...» «Не у Броков и не вдвоем. Мы должны быть осторожны», — торопливо добавила она. «Пожалуйста, пригласите Дмитрия и Марлоу. Мы должны быть очень осторожны, Эдвард. Должны притворяться, что между нами нет никакой особой близости. Это вызовет подозрение у той женщины. Она непременно об этом узнает. Альберт полностью на ее стороне. Если мы не сможем поговорить сегодня вечером, завтра в 10 я выйду прогуляться, и мы сможем продолжить». Упреждая объятия, которые, как она чувствовала, сейчас последуют, она быстро поцеловала его в щеку и протянула руку, благодаря его от всей души. Оставшись одна в тиши своего будуара, она дала разуму полную свободу. «Что за козыри? Какие тузы? И почему эта странная улыбка? И о чем он в действительности договорился с Тесс? Он что-то скрывает от меня». «Это правда. Из ее письма видно, что он убедил ее в моей помощи, а это важно. Или я просто стала чересчур подозрительна? Если бы я только могла быть там...» Потом ею целиком завладели мысли, беременна она или нет, мучая и терзая ее. Однажды в испуге она упомянула об этом Бэбкоту, который ответил: «Будьте терпеливы, не тревожьтесь». На мгновение она вспомнила, что Бэбкот и Филипп Тайрер в Эдо, и задумалась, вернутся ли они из этого вражеского гнезда, в которое пошли по своей воле посланные сэром Уильямом. Эти мужчины с их глупыми разговорами о терпении, с их лицемерием и ложным представлением о главном. Что они могут знать? Йоси находился в своих покоях в замке Эдо. Он был раздражен и охвачен нетерпением. Солнце поднялось уже высоко, а он до сих пор не получил никаких вестей о том, как прошел осмотр Тайро врачом Гайдзинов. Вернувшись вчера из Канагавы вместе с Бэбкотом и Тайрером, он поместил их в одном из дворцов даймё за стенами замка, который сам тщательно выбрал, расположив внутри дворца и кольцом вокруг него надежную охрану для большей безопасности, и тут же пригласил Андзё. Тайро прибыл в неприметном закрытом паланкине под защитой своих телохранителей. Покушение на него произошло в каких-нибудь 100 шагах от этого места. Эта попытка, вместе с нападением целого отряда Сиси на Сёгуна Нобусаду и многочисленными покушениями на Йоси, усилила чувствительность старейшин к опасности и их потребность в охране. Йоси встретил тайно прибывший паланкин во дворе. Бэбкот и Филипп Тайрер стояли рядом с ним. Они поклонились. Йоси склонился ниже всех, довольно хохоча про себя над тем, как Андзё, осторожно превозмогая боль, с чужой помощью выбирался из паланкина. «Тайро, вот целитель Гайдзинов, о котором я говорил», — Ббкт, и с ним переводчик Филипп Тайра. Анзё посмотрел на Бэбкота, разинув рот. И этот человек действительно огромен, как дерево. Какой большой и чудовище! А пенис у него столь же велик, как и он сам. Он посмотрел на Филиппа Тайрера и язвительно фыркнул. Соломенные волосы, лицо, как у обезьяны, голубые глаза свиньи и японское имя. Это ведь одно из ваших родовых имен? Йосидона, а? Имя звучит очень похоже, — резко ответил Йоси. Потом обратился к Тайреру. Когда осмотр будет окончен, пошлите вот этих двух человек за мной. Он показал рукой на Мисамото, рыбака, своего шпиона, переодетого самураем, и постоянную охрану Мисамото, самурая, которому было приказано никогда не оставлять его наедине с гайдзинами. Анзёдоно, я верю, что ваше здоровье в хороших руках. Благодарю, что устроили это. Доктора отошлют к вам, когда мне это будет угодно. Нет нужды оставлять здесь этих людей и вообще ваших людей. Это было вчера. Всю ночь он провел в тревоге, и сегодняшнее утро тоже в тревоге и надежде. Его комната изменила свой вид. Она стала еще более строгой. Все, что могло напоминать о койко, было убрано. Два телохранителя стояли за его спиной, и еще два у двери. Он раздраженно поднялся от письменного столика, подошел к окну и оперся рукой о верхнюю перекладину рамы. Далеко внизу его взгляд отыскал выбранный им дворец даймё во внутреннем круге. Люди Тайро стояли возле него на страже. Никакого движения вокруг он не заметил. Поверх крыш Эдо ему был виден океан, и далеко в нем дымные следы нескольких торговых судов и военного корабля, направлявшихся в Иокогаму. «Что они везут?» — спрашивал он себя. «Ружья, войска, пушки! Какое зло они замышляют!» Чтобы успокоить нервы, он вернулся к столу и продолжил упражнения в каллиграфии. Обычно они действовали на него успокаивающе. Сегодня, однако, они не приносили ему успокоения. На бумаге постоянно возникали изящные штрихи койко, и как он ни старался, он не мог избавиться от ее лица, упорно поднимавшегося из глубины сознания на поверхность. «Бака!» — выругался он, сделав неверный мазок и перечеркнув этим результаты целого часа кропотливой работы. Он швырнул кисть на пол, разбрызгав тушь по татами. Его стража смущенно зашевелилась, и он молча обругал себя за этот промах. «Ты должен подчинить себе память!» «Должен!»